Глава 12. Выздоровление. Шептун не помнил, как и когда очутился под землей. Он лишь смутно вспоминал, как что-то тащило его вместе с матрасом по ступенькам, и каждое движение отдавалось приступами глухой боли в позвоночнике. Почему именно там, Шептун сказать не мог. В его голове крутились обрывки знаний о взаимосвязи органов тела и нервных окончаний, и сталкер сам не знал, откуда у него эта информация. Он помнил, как иногда приходил в себя от холода и снова проваливался в забытье. Образ Маркуса был самым теплым во всех отношениях. В моменты тошноты сталкер вспоминал кота, и ему тут же становилось легче. Временами он открывал глаза, долго глядя в неизвестные своды над собой, не осознавая, где он и что находится вокруг. Должно быть, так гибнут в аномалии, когда страх отступает перед новизной ощущений. Никакое событие не может быть страшным тогда, когда оно уже произошло. А что не случилось, то не может причинить большего вреда, нежели страх. Шептун раскалывал на части известный ему мир, фундаментальные базы и собственное прошлое, и позволял выводам самостоятельно выстроить для него новые результаты, сформировать свежую вселенную, в которой можно было бы прожить оставшиеся мгновения. Сталкер уже ничего и никого не боялся. Он был готов покинуть бренную зону и улететь за 18 тысяч миров к Всевышнему, чтобы хотя бы узнать, существует ли он. До Шептуна доносились запахи сырости, треск костра и кошачьи мяуканье. Сталкер не раскрывал глаз, стараясь воссоздать картину по ощущениям, повинуясь внезапному приступу сентиментальности. Душа требовала романтики, и сталкер больше не хотел сопротивляться ее призывам. Все оказалось примерно так, как Шептун и представлял. Он находился в гигантской каменной нише, похожей на рукотворную пещеру. Толстая водопроводная труба над головой, обросшая многими слоями плесени, красноречиво указывала на то, что это место создала не природа. У костра сидел сенатор, глядя прямо в его центр. Так, словно действительно видел там нечто большее, нежели тлеющие прутья. Кот подремывал возле его колена. Перед ним лежала полуразодранная крыса, странным образом вписанная в картину и раздражающая не больше, чем корка засохшего хлеба. «Подумаешь, кошачья еда». «Ты проснулся?» — проговорил сенатор. «Да», — просипел Шептун. «Давно я здесь?» «Примерно неделю». Сталкер ничего не ощутил по этому поводу. Неделю так неделю. Переводить на дни не хотелось. Просто цифры. «Мы находимся в подземельях технопрома, недалеко от нашей предыдущей базы», — пояснил шаман. «Ты вылечился очень быстро. В принципе, тебе уже можно подниматься на ноги и даже передвигаться самостоятельно. Хотя я бы не советовал волноваться». «Волноваться не буду». «Очень хорошо. Пить хочешь?» «Нет». Сенатор больше не сказал ни слова. Шептун на миг подумал, что обидел его, но затем понял, что тот попросту не тратит слов без причины. Сталкер продолжал смотреть на кота, ожидая, когда он подойдет к нему, однако Маркус продолжал греться у костра. «Я ухожу из зоны», — произнес Шептун. «Прекрасное решение», — кивнул сенатор. «Скоро?» «Как только выполню задание грача». «Ты не откажешься от поисков?» «Нет. Судьба клана все еще зависит от меня. Хотя меня наверняка считают мертвым. Возможно, грач послал другого человека искать самопала». «Возможно, слишком скользкое слово, мой друг». «Да». Сталкер попытался сесть и убедился, что ему это далось вполне легко. Его торс был качественно перевязан широким бинтом, под которым чувствовался большой кусок ваты, вдобавок смоченный каким-то средством. Рядом имелись следы от уколов. Похоже, ему тут устроили настоящий полевой госпиталь. Сунув руку в карман штанов, Шептун вытащил ключ. Глядя на него, сталкер все больше понимал, что не может уйти, не выведав, какую дверь тот открывает. Еще одна причина найти самопала. Шептун никогда бы не подумал, что может быть настолько азартен. Он редко интересовался чужими секретами, однако таинственная дверь стала его собственной тайной, право на которую он мог получить, лишь разобравшись в ней самостоятельно. «Я могу уйти завтра?» — спросил сталкер. «Тебе не нужно спрашивать меня об этом. Я не стану тебя удерживать. Погуляй здесь немного, реши сам, стоит ли тебе уходить в дебри зоны в таком состоянии. Но если ты спрашиваешь моего личного мнения, то я бы не советовал». Шептун аккуратно поднялся. Мышцы ног противно дрожали, словно прося улечься опять и никуда не дергаться. «Земля не хочет крутиться», — пробормотал он. «О чем ты?» Сталкер колебался, не решаясь ответить. «Есть у меня один секрет», — сказал он. «Помогает порою совладать с нервами. Раскроешь его мне?» «В общем...» Сталкер прокашлялся. «Иногда я думаю, что не хожу по земле, а вместо этого стою на месте и кручу ногами планету под собой. Заставляю ее приближаться ко мне теми местами, в которых я хотел бы очутиться». Вопреки подозрениям сталкера, сенатор не разразился взрывами хохота, хотя от таких откровений мог заржать и Маркус. Шаман обдумывал его слова очень тщательно. «Это хороший способ перемещения», — сказал он. «Я запомню его». «Ничего, что я иногда считаю, будто мир крутится вокруг меня?» «Абсолютно. Мир всегда вертится вокруг тебя. Просто не забывай об одной его особенности. Он вращается не только в этом направлении». «Да. Мир тем и чудесен, что для каждого выглядит по-своему. Пренебрежение этой деталью порождает непонимание и войны». Шептун подошел к костру, сел рядом, опустил руку на хребет Маркуса. Кот посмотрел на него одним глазом, извернулся и положил голову на запястье сталкера. «Войны, говоришь», — вымолвил Шептун, слушая потрескивание пламени. «Ты чертовски прав, сенатор. Я сейчас гораздо лучше понимаю, почему в зоне работают лезвия. Они не могли не появиться, когда есть набат. Действие порождает противодействие. Но они не всегда взаимопогашают друг друга. Иногда они создают новый вектор силы, который идет в совершенно другую сторону. Думаешь, из нашего с лезвиями противостояния может что-то вырасти?» «Конечно. Новый клан, например. Новая религия. Новая точка зрения на то, что делается в зоне». «Новая точка зрения», — Шептун потер лоб. «Думается мне, что зона и есть результат столкновений чьих-то точек зрения». «Именно. В мире нет необъяснимых вещей и явлений, Шептун. Люди не могут постичь зону именно потому, что она изначально была побочным эффектом взаимодействия разных мнений. Или, если хочешь, вселенных». «Зона — это гибрид?» «Да». «Но чего? Что могло породить ее?» «Я не знаю, друг мой. Ответы хранятся за куполом, но мне туда не пробраться». «Никому не пробраться», — добавил сталкер. Они с сенатором помолчали немного. Затем сенатор сказал: «Сдается мне, друг мой, что в глубине твоей души прячется совсем другой человек». «Какой?» «Радостный, дающий веселье, любящий сладости и здоровый позитив». «Может быть», — улыбнулся Шептун. «А еще он нахальный, как кот». «Кто бы сомневался. Неужели ты думаешь, что Маркус готов бродить по зоне в сопровождении хмурого, вечно угрюмого парня? Кот видит в тебе нечто большее, чем просто двуногого прямоходящего, готового регулярно отсыпать ему миску корма. В конце концов, как ты убедился, он сам способен себя прокормить». Словно в подтверждении этих слов, Маркус пошевелил лапой дохлую крысу. «Ну, не буду спорить», — согласился Шептун. «Пусть я всего лишь гибрид двух мнений, результат противодействия радостного обжоры и сурового сталкера. Итог столкновения вселенных, порожденный новым вектором силы. Все равно мой дух и моя сущность родились естественным путем, каким бы он ни был. И я говорю от их имени, что намерен найти самопала и вернуть его на базу Набата. Но ведь цель не в этом. Конечно. Самопал всего лишь средство. Это понимал Грач, теперь понимаю и я. Основная же задача — стать противодействующей силой лезвием. Если ты спросишь, зачем мне это надо, то отвечу, ни одна из моих личностей не может смириться с фактом такой угрозы. И если их не сумеет одолеть хмурый сталкер, то победит радостный обжора. «Страх и смех — две величайшие силы», — сказал сенатор, «и настолько самобытные, что стараются не вступать в противоречие. Ведь где есть одно, там обычно не бывает другого». А что сильнее, страх или смех? Что в конечном счете приводит к победе? Смех. Точно? Я могу доказать тебе это прямо сейчас. Назови мне единственную вещь, способную преодолеть самый сильный страх. Шептун поразмыслил. «Нежелание показаться смешным», — ответил он. «Именно», — сенатор щелкнул пальцами. «Так что не думай об ужасах лезвий и перспективе погибнуть под их остриями. И сам не пытайся победить их своим грозным видом. Иначе это заведет тебя туда, где нет комфорта». «Ну ладно», — бодро сказал Шептун, чувствуя бурление в животе. «Покуда суровый дядька во мне стремится выползти и распространить в зоне свою месть, смеющийся обжора напоминает об ужине. Что там у нас? Неужто опять консервы?» «Ну что ты, свежие овощи». «Ого! У кого ты их выменял? И на что?» «У военных взамен на услуги стоматолога». «Мало взял, сенатор. Унять зубную боль — это по меньшей мере на мешок апельсинов потянет». «Да уж», — вздохнул шаман. «Пожалуй, я начинаю скучать по брутальному сталкеру, который не признавал иной пищи, кроме кильки в томатном соусе». Он слег с отравлением. «Так где там твоя капуста?» Шептун стоял между трех деревьев, служащих ориентиром для каждого, кто знал, что в этом месте находится спуск под землю. Таковых было немного. Даже в Набате не знали, где именно на технопроме можно спуститься в катакомбы института, хранящего никому не нужные тайны и давно позабытые разработки. Как это часто и бывает, люк вниз находился под самым носом у потенциального исследователя, но, судя по отсутствию чужих следов в самом низу, мало кто знал про это место. Или же старался не соваться туда. У Шептуна было целых два свидетеля, готовых подтвердить безопасность катакомб — сенатор и Маркус. «Тебе нужно вентилировать легкие», — сказал шаман. «Поэтому мы здесь и стоим». «Ага». «И побольше ходить не забывай. Разрабатывай мышцы тела заново». «Я не могу слоняться просто так. Требуется конкретика. Мне нужно перемещаться из одной точки в другую». «И с такими запросами ты собрался искать лезвие?» Сталкер взял кота на руки и пошел вперед, чувствуя себя нелепо. «А если за нами наблюдают?» — спросил он. «Рядом никого нет. Я это знаю». «Откуда?» «Считай, что у меня чувствительность к постороннему взору. И потом, с чего ты решил, что мы кому-то нужны?» «Разговоры, разговоры», — вздохнул Шептун. «Как легко ими отгородиться от окружающей действительности». «Это вовсе не легко. И тебе лучше освоить это умение. Мир крутится вокруг тебя. Забыл?» «Иногда мне хочется, чтобы он замер». «Для этого достаточно замереть и тебе, но толку будет мало. Мир просто сочувственно понаблюдает за твоим тихим увяданием и продолжит активничать с тем, кто не настолько пессимистичен». «С тобой должно быть бесполезно спорить, правда?» «Спорить всегда бесполезно». Шептун продолжал идти, ускоряясь. Что-то изменилось. Мир виделся ему в новых тонах. «Все не так, как обычно», — признался он. «Как-то иначе. Говорят, такое бывает, если внезапно почистить зубы. Я не шучу, сенатор. Все другое. Воздух, звуки. Словно я и не в зоне. И рост тоже другой. А? Ты перестал сутулиться. Это тоже на что-то влияет. Шептун был вынужден признать, что так оно и есть. С удивлением он огляделся по сторонам. «Я чувствую себя другим человеком», — признался он. «Хотя качественных изменений не произошло». «Они происходят прямо сейчас. Ну-ка выпрямись. Сильнее». Шептун попытался распрямить позвоночник, как на детском утреннике. «Еще сильнее. Я так назад упаду». «Я не знаю, почему ты за все эти годы, да при таком ритме движения, еще не упал вперед. Представь, что ты распрямившаяся пружина. На тебя не влияет ни гравитация, ни какая-либо другая сила, кроме одной — внутренней». Шептун вытянулся, подумывая от досады встать на цыпочки, чтобы шаман отстал. «Вот так», — сказал сенатор удовлетворенно. «Теперь ты ровно стоишь». «По-моему, я стою почти мостиком, как триумфальная арка». «Ты стоишь ровно. У тебя сместились все ориентиры. Привыкай к своему новому состоянию». «Точно?» «Если хочешь, поставь кота себе на голову и убедись». «Нет, спасибо». Шептун продолжал идти, пытаясь представить, как выглядит со стороны. Наверняка так, словно проглотил палку. «Сталкеры так не ходят», — настаивал он на своем. «Так ходят только политики, да в кино». «Люди, умеющие держаться достойно, становятся политиками и кинозвездами. Ты это хотел сказать? Или ты боишься выглядеть уверенно?» «Одно дело выглядеть уверенно, и совсем другое — быть таким, сенатор». «А что проще? Создать уверенность на пустом месте или же сделать вид?» «Конечно, сделать вид». «Вот именно». Шептун совсем запутался. «Так мне что, попросту так и ходить, подобно аисту?» — спросил он. «Ты сейчас принял естественное положение взрослого человека», — стал объяснять шаман. «Твои внутренние органы перестали давить друг на друга. Нервные окончания больше не допускают ложного реагирования. Кровь циркулирует резвее. Скелет действительно соединяет и удерживает все части тела вместе. Это подобно тому, как выбраться из душного подвала на свежий воздух. Это выздоровление, Шептун. Ты не думай, будто меня заботит в первую очередь твое ранение. Оно пустяк по сравнению с тем физическим и духовным смятением, в котором ты пребывал до него». «Может, ты и прав», — сказал Шептун, не узнав собственный голос. Он зазвучал басистее, с повышенным резонансом. «Газообмен в легких проводится качественнее, ничего особенного. Впрочем, если ты не злостный материалист, то готовься удивляться. Источником удивления будешь ты сам». «Поглядим», — хмыкнул сталкер. «Вот именно, мой друг, вот именно». «Ну что?» — спросил сенатор. — Чувствуешь изменения? Шептун пробовал расщеплять ветки так, чтобы сэкономить как можно больше дров для вечернего костра. Однако против филигранной техники сенатора у него получалось лишь неумелое ковыряние. Заслышав вопрос, Шептун с облегчением бросил заниматься подражательством и сел по-турецки. — «Изменений уже столько, что я не успеваю к ним привыкать», — ответил он. «Хочу привычно похрустеть шеей, а не хрустит, зараза. Головой так мотал, что болит теперь». «Значит, больше не надо этим заниматься». «Дырка в животе беспокоить перестала», — продолжал сталкер. «Только легкое покалывание. Вроде не досаждает». «Так и должно быть. Следи, чтобы рана снова не открылась». «Стараюсь». «Тут стараться не нужно. Просто следи». «Угу». Шептун поправил подобие широкого ремня, который я теперь носил, снимая лишь для смены перевязки. «Еще Маркус ко мне ластиться начал. Ночью на грудь залез. Так сладко храпел, что я повернуться боялся. Упадет еще». «Вот это действительно хорошо», — произнес шаман с удовлетворением. «Улучшение телесного состояния начало влиять на биоэнергию, давая ей более положительный заряд. Кот всегда спит там, где ему слаще». «Даже не хочется вникать в смысл этих слов». «Ты уже вник, просто цепляешься к формулировке. Суть тебе ясна». «Да, наверное». Шептун понял, что снова возится с ветками, расщепляя их вдоль, и с настойчивостью приказал себе прекратить. «Сенатор, мне не нравится одна вещь. У меня появилось столько свободного времени, что его некуда деть. Заживание ран — это не оправдание». «А ты так стремишься потратить свое время на что-то другое? На полезное дело, например?» «Привести себя в порядок — это пустая трата времени? Тогда что же считается тратой полезной?» «Ну...» — сталкер постарался подобрать слова. «Сделать что-то общественно важное или просто объективно хорошее. Не могу подобрать сравнение. Посадить дерево, скажем». «Кто же мешает? Вперед, иди и сажай. Земель здесь много, а на болоте как раз можно найти семена таких растений, от которых любой ваш ботаник за голову схватится. Наверняка что-нибудь да прорастет, и у тебя появится право назвать получившийся образчик флоры своим именем». «Да ты издеваешься!» «Почему ты так решил? Ты озвучил проблему, я дал тебе решение. Раз оно показалось тебе необычным, значит, таковым был вопрос. А ведь тебя интересуют куда более странные вещи. Например, зачем тебе столько здоровья, куда его девать, как лучше потратить?» «Вроде того». «Шептун, здоровье — это не ресурс. Оно не измеряется в процентах от общего максимума и, в принципе, не предназначено для того, чтобы служить статьей расходов. Но твоя ошибка не уникальна. Почти все люди пытаются подходить к вопросу здоровья с собственной проградуированной шкалой и пытаются измерять ею свою жизнь». «А как же усталость?» — не унимался Шептун. «Как же некий запас душевных и физических сил? Ведь они существуют, они могут уменьшаться и восстанавливаться». «То, что ты назвал, не выходит за рамки общего здоровья. Это лишь естественные этапы жизнедеятельности, перемены в которых вполне натуральны. Ты же не считаешь мочеиспускание проблемой, с которой стоит бороться?» «Да уж. Сон должен точно так же очищать душу, как он лечит тело от усталости. Поэтому каждый раз, засыпая, выбрасывай все из головы». «Даже хорошее?» «Все. Иначе твое хорошее быстро превратится в нехорошее. Это обычно и происходит, если пытаться выстраивать перед собой светлые образы в момент усталости. Увидишь столько разных граней одной и той же сущности, что сам не поверишь». «По поводу сна...» Шептун зевнул. «Есть у меня идея, как лучше расшифровать твою это... ну, сущность слов. Можно завалиться на бок и посмотреть, какие есть у нее грани. Да и вообще...» «Мы продолжим, когда ты проснешься», — согласился сенатор. Перед ним уже лежала солидная кучка рукотворного хвороста. Маркус потыкал в нее носом, словно проверяя на прочность. Посмотрев на сенатора, он взмахнул огромным хвостом. Шаман слегка наклонился, заглянул коту в глаза. «Ты не боишься неизведанного», — произнес он. «Ты знаешь, как устроен мир и чего нужно опасаться. Умный малыш, твою бы дальновидность да твоему хозяину». «Я все слышу», — сонно пробурчал Шептун. «Тебе все приснилось. Спи, завтра у нас важный день».